и хватался за голову. Вчера ночью на базу обрушился снежный ураган. Сбил, сорвал все, что можно было сорвать и сбить. И исчез, уступив место сегодняшнему штилю. «Коптилку утащила», — перечислял Коля. «А сети-то, сети! Их месяц распутывать надо. Уезжайте, друзья, обратно. Здесь в этом году не курорт». К вечеру быт был налажен. Мы подняли сбитую палатку и поставили еще одну. Закрепленные насмерть растяжки гудели при прикосновении. Собрали раскиданные ураганом вещи. В спальной палатке устроили общее ложе из мха. Развернули спальные мешки. Я соорудил стол из обрезка фанеры. И когда желтое пламя стериновой свечки осветило созданный нами мужской уют, уют, которого можно достичь только в грамотно оборудованной палатке, когда запах заваренного по нужной дозе чая пошел по тундре, только тогда мы заговорили об обстановке. Было ясно, что все складывается далеко не лучшим образом, и мои планы, обдуманные в Москве, придется менять. Наша база находилась на западном берегу озера. На южном, там, где из озера вытекала река Энмываам, и где на галечниковой террасе приземлилась наша Аннушка, располагался лагерь топографов. Олендих стад в окрестностях озера не имелось. Именно в этом году все колхозы, как сговорившись, решили не пригонять стада на озеро. Причина – холодное лето. Ягельные пастбища, которые, как известно, возобновляются медленно, в течение десятков лет пастухи решили беречь для жарких сезонов. Медведей в окрестностях озера также не было видно. Они в этом году как будто провалились сквозь землю. Такова была суть доклада Коли Балаева. Таким образом, намеченная мной методика разговоров за чаем в пастушьих ярангах отменялась. Оставалось надеяться на собственные ноги, бинокль и глаза. Я занялся ближайшими окрестностями озера. Из различного вида охот мне больше всего нравится горная охота с биноклем и винтовкой. Я начал обучаться ей 12 лет назад на Тяньшане, и она очаровала меня с первого же урока. Чертовски приятно по расщелинам, ложбинкам забраться на вершину, устроиться там поудобнее и, отдышавшись, неторопливо протереть замшей стекла бинокля. Теперь все, что движется на многие километры кругом, не должно остаться незамеченным. Тайная жизнь горных козлов, сусликов, евражек, оленей, уларов, куропаток, куликов и вовсе неведомых птах, выбирающих для жизни тайные места, становится твоим достоянием. Горная охота требует крепких ног, терпения, чтобы по 20 раз разглядывать какой-нибудь подозрительный предмет в нескольких километрах, требует опыта, чтобы установить маршрут увиденного животного, и еще раз терпения, чтобы дождаться его в удобном месте, расположенном по его маршруту. Озеро Эльгегыдген имеет в поперечнике от 10 до 15 километров. Оно расположено в котловине, которую прорезают неглубокие долины многочисленных речек, стекающих в озеро с гор. Я не знаю, с чем сравнить горы по берегам озера Эльгегыдген. Пожалуй, их можно сравнить с сахарными головами, но сахарные головы я видел только в кино. Еще на картинке в какой-то книжке я видел скифов в войлочных колпаках. Так вот, Эти горы